Слушая ее, Джандалар почувствовал, как что-то сжалось у него внутри, и ему стало совсем не по себе. На сходбище клана одна женщина рассказала мне, что сделал мужчина из племени других. После этого я всегда думала о них со страхом до тех пор, пока не повстречала тебя. У нее родился ребенок, девочка, которая так сильно походила на Дарка, как будто они были братом и сестрой. Ода полагала, что из ее дочери и моего сына выйдет отличная пара. Все решили, что ее ребенок тоже урод, но я считаю, что она забеременела после того, как мужчина из племени других силой заставил ее помочь ему утолить желание. Тот мужчина изнасиловал ее и убил ее старшую дочь. Ода и еще две женщины неожиданно встретили мужчин из племени других. Их было много, но ни один из них не подал женщинам условного сигнала. Когда один мужчина схватил Оду, ее дочка упала и ударилась головой о камень. Джандалару вспомнились молодые мужчины из пещеры, расположенной далеко на западе. Он упорно продолжал отмахиваться от мыслей, роившихся у него в голове. Но если мужчины из одной пещеры могли совершить такой поступок, то же самое могло произойти и с другими. «Эйла, ты не раз говорила, что не похожа на людей клана. Чем они отличаются от тебя?» «Они меньше ростом. Поэтому я так удивилась, когда заметила, до чего ты высокой. Все они гораздо ниже меня, даже мужчины. И все считали меня непривлекательной, ведь я такая высокая и уродливая. А еще...» Он задал этот вопрос, хоть и предполагал, что ответ Эйлы его не обрадует. «Тем не менее, нужно выяснить все до конца. Глаза у них карие. Айза считала, что у меня что-то не в порядке с глазами, ведь они такого же цвета, как небо. Удар, как карие глаза. И не знаю, как бы это сказать. У него большие брови, но лоб ничем не отличается от моего. А головы у них более плоские». «Плоскоголовые». Джандалар скривился от омерзения. «О, великая мать! Эйла, и ты жила среди этих зверей. Ты позволила одному из самцов...» Он содрогнулся. «Ты произвела на свет мерзкую тварь, плод смешения духа человека и духа зверя». Джандалар вскочил с места и попятился, словно столкнувшись с какой-то немыслимой гадостью. Подобная реакция была продиктована пустыми суевериями, ошибочными представлениями, которые казались неоспоримыми его сородичам и которые глубоко укоренились в его сознании. Поначалу Эйла не поняла, что творится с Джандаларом, и посмотрела на него, недоуменно нахмурившись. Но по выражению его лица она догадалась, что он испытывает отвращение, подобное тому, которое внушали ей гиены. И тогда ей стал понятен смысл его слов. «Звери». Он назвал людей, которых она любит, зверями. Для него они все равно, что вонючие гиены. Выходит, ласковый, нежный Крэб, который в то же время был самым могущественным мог-уром в клане, просто зверь. И Айза, женщина, которая удочерила ее и вырастила, которая раскрыла ей секреты целительства, ничем не лучше вонючей гиены. И Дарк, ее сын, тоже. То есть, как это, звери? — воскликнула Эйла, рывком поднявшись на ноги, стоя лицом к Джандалару. Ей никогда в жизни не доводилось повышать голос в приступе возмущения, и она удивилась, услышав, как громко и злобно прозвучали ее слова. «По-твоему, Крэп и Айза — звери? А мой сын — полузверь? Люди из клана вовсе не похожи на вонючих гиен. Разве звери могли бы подобрать маленькую раненую девочку? Разве они смогли бы принять ее в свой круг? Неужели они стали бы растить ее, заботясь о ней? Как ты думаешь, кто научил меня добывать пищу и готовить еду? Кто помог мне овладеть искусством целительства? Если бы не эти звери, я бы уже давно умерла».